Это будет песня, преисполненная оптимизма. Песня, заставляющая людей улыбаться в самых сложных жизненных ситуациях. Чуковский мальчик Коля. Он любил курить и квасить, был худой, как Павел Воля. А еще он меломанил, слушал рок и Мишу Круга. Так и помер бы дебилом, если б не его подруга. Друг однажды Анька Коле говорит: вот рэп, послушай, фейки нахер свой шансон. Хватит, блядь, долбиться в уши. Файлы скинула по сетке и включила в трек общага. Коля поначалу злился и шипел: ну что за шняга. Но прошло 2-3 куплета, он удивленно поднял брови. Текст той песни не про гетто, нету там тупой любови. Суть вся в том, что этот перец, ну перец этот из песни шутит очень остроумно, ебамать, да хоть ты тресни. Как зовут его чудилу? Мистер Супергекс, небось. Нет, зовут его Иваном, по-английски будет нойз. Нос так нос, подумал Коля, лоб, глаза, да пусть хоть мозги. Нахуй рэп, врублю я круга, эх, опять нажался в доску. Стал слушать хаос рейв, а шансон стеснялся. И вот как-то раз однажды перед всем семейством врубил Коля Муз-ТВ и увидел действо. На экране чё-то лещет паренёк с короткой стрижкой. И везде, ну, море тёлок, куча баб вокруг парнишки. Коля, он чувак не глупый, сразу стал смекать, в чём дело. Однозначно песня шок, да и парень, ёб ты смелый. Взял, оселся до нога, хуй прикрыл своей гитарой. А мотив у этой темы, блять, какой-то очень старый. Где-то слушал её Коля, вроде даже и от Ани. А, ну вот он зырит в титры, это ж этот рэпер Ваня. Коля, не теряя время, сразу в интернет полез, чтобы клип скачать на память, чтобы провести ликбез. Чё-то как чего, ну и скочит, и вообще откуда родом. Сайт Ванька нашёлся быстро, всё скачав полез на форум. В общем, Колю закусило, и подвис он там конкретно, и висел там до тех пор, как в Москву рванул он летом. Блять, оно из пиздец красавец, ему надо пожать лапу. Ну и ночь перед полётом выслал письмецо по диалапу. Это все серьезнейшая технология. В то же утро Нойз ответил: все путем, Колян, не сны. Состыкуемся в натуре, как доедешь до Москвы. И короче, врать не буду, все реально так и было. Встретились звезда хардкора и колымская, бля. От такой шикарной встречи Коля в ахуе остался. Позже на концерт смотался и совсем не обломался. На концерте было круто, пацаны жили не по-детски. Нойз ебашил, бля, дай боже, показал четкий клипецкий. Куча телок в зале было, все скакали очень здраво. И Коляну атмосфера эта, блин, пришлась по нраву. И плакат сорвал на память. В общем, Коля был в экстазе, и совсем он ебудался от таких вот безобразий. 100% панчлайн, это просто величайший афоризм. Стал Колян интеллигентным, книжки стал читать запоем. Среди девок магаданских он теперь прослыл плейбоем. В общем, песня это репся лишь к тому, что даже Коля свою жизнь смог изменить. Перестал нюхать клей, трахать шлюх и пить очень много алкоголя. Очень много алкоголя, очень много алкоголя. Я получил на мыло письмо молодого человека. Какая-то подростковая жесть и максимализм. Это просто пиар. Пиарься дальше, алкаш.